«Рождение стиха». Посвящается, между прочим, не кому-нибудь, а Константину Бальмонту. В душе моей мрак грозовой и пахучий. Там бьются зарницы, как синие птицы. Горят освещенные окна. И тянутся длинные, протяжно певучие во мраке волокна. О, запах цветов, доходящий до крика! Вот молния в белом излучии, и сразу все стало светло и велико, как ночь лучезарна. Танцуют слова, чтобы вспыхнуть попарно в влюбленном созвучии. Из недр сознания, со дна лабиринта, теснятся видения толпой оробелой. И стих расцветает цветком гиацинта, холодный, душистый и белый.